Он родился и вырос неподалеку от Гвента и Кармартена, мест, где глубоко под землей залегали мощные пласты угля, песчаника и известняка, иногда выходившие на поверхность причудливыми морщинами, искажая красновато-зеленое раздолье равнину Эльса. Он рос в сказочной стране, где одни названия были уже поэзией. Брекон, Пеннифан, Пендерин, Глинкорфк, Маэстек. Это был край легенд и мифов, где залежи угля отложились еще 280 миллиардов лет назад. Край буйных лесов, росших так густо и так привольно, что белка могла добраться по ним от Брекон-Биконс до моря, ни разу не ступив на землю. Но пришла промышленная революция, и углежоги спилили красивые зеленые деревья и сожгли их в ненасытных топках сталелитейных печей. Мальчик рос в окружении героев другого времени и другого мира. Роберт Фаррер, сожженный на костре римско-католической церковью за то, что не принял обет безбрачия и не отказался от своей жены. Король Хайвел Добрый, в X веке даровавший Уэльсу законы. Свирепый Биркин, отец 12 сыновей и 24 дочерей, в жестоких сражениях отбивший все попытки силой захватить его королевство. Он рос в краю замечательных исторических событий. Но не все в том краю было овеяно славой. Предки Рисов все как один были потомственными шахтерами, и мальчик часто слушал рассказы отца и дяди об ужасах шахтерской жизни. Они вспоминали о тяжком времени, когда у них отняли работу, когда в дни жестокой схватки шахтеров с компаниями одна за другой закрывали шахты Гвента и Кармартена, и шахтеры, доведенные до отчаяния нищетой, подточившие их гордость и вытянувшие из них все жизненные соки, вынуждены были, в конце концов, покориться. Когда шахты работали, ужасом все равно не было конца. Большинство родственников Риса погибли в шахтах. Одни остались навеки погребенными в них, другие умерли наверху, выхаркав вместе с почерневшей от угля кровью свою душу. Многие так и не дожили до 30. Рис слушал рассказы отца и быстро стареющих молодых дядей о прошлом, о страшных завалах, о тяжелых травмах и увечьях, о забастовках. Вспоминали они и хорошие времена, но мальчишка с трудом различал их, и хорошие, и плохие времена казались ему одинаково плохими. Мысль, что и ему придется прожить свою жизнь в темном подземелье, ужасала его. Он знал, что должен бежать. В 12 лет он ушел из дому. Из угольных долин он перебрался на побережье, в Салерани-Бэй и Лавернок, куда толпами стекались туристы, и мальчик подносил им вещи, выполнял их мелкие поручения, стараясь всячески угодить. Помогал девушкам и дамам спускаться по крутому откосу на пляж, нес за ними их корзины, набитые снедью, работал возницей в Пенарте, был служащим у веселительного парка в Уитмар-Бэй. Семья его находилась всего в нескольких часах ходьбы, но разделяла его и их непреодолимая пропасть. Здесь жили инопланетяне. Риз Уильямс и представить себе не мог, что люди могут быть такими красивыми или так хорошо одеваться. Каждая женщина казалась ему королевой, а мужчины были как на подбор элегантны и стройны. Здесь был его настоящий дом, и он ни перед чем не остановится, чтобы стать одним из его равноправных владельцев. К тому времени, как Рису исполнилось 14 лет, он скопил достаточно денег, чтобы оплатить проезд до Лондона. Первые 3 дня он просто бродил по улицам громадного города, расширенными от восторга глазами, всматриваясь в его великолепные здания и памятники, упиваясь его звуками и запахами. Его первой работой было место посыльного в небольшом магазине тканей. Кроме него там работали 3 продавцов, 2 мужчин, заносчивых до крайности, и 1 девушка, при каждом взгляде на которую сердце молодого валлийца радостно ёкало. Мужчины обращались с Рисом как с существом низшего порядка. Он был удивительно забавен, одежда висела на нем кое-как, как вести себя он не знал и вдобавок ко всему говорил на такой тарабарщине, что его трудно было понять. Они даже не знали, как толком произносить его имя, и называли его то Райс, то Рай, то Райз. Правильно говорить «Рис», не уставал повторять им Рис. Девушка же жалела его. Ее звали Глэдис Симкинс, и она снимала крохотную квартирку в Тутинге на паях с тремя другими девушками. Однажды она позволила пареньку проводить себя домой и пригласила его на чашку чая. Молодой Рис запаниковал, подумав, что ему предстоит первая в его жизни близость с женщиной. Но когда он попытался обнять Глэдис, она вытаращила на него глаза, а затем рассмеялась. «Этого ты не получишь», — сказала она, — «но зато я дам тебе совет. Если хочешь чего-либо добиться, во-первых, оденься поприличнее, во-вторых, получи хоть какое-нибудь образование, и, в-третьих, научись себя правильно вести». Она окинула взглядом худое, горящее молодое лицо, заглянула в его бездонные голубые глаза и снисходительно сказала: «А когда подрастешь, ты будешь ничего». «Если хочешь чего-либо добиться». Вот тогда и появился на свет вымышленный Риз Уильямс. Настоящий Риз Уильямс был безграмотным, невежественным, невоспитанным пареньком без настоящего прошлого и будущего. Но он был умен, наделен богатым воображением и неуемным честолюбием. Этого оказалось достаточно. Рис начал с того, что представил себя тем, кем хотел бы быть, кем намеревался стать — элегантным, изысканным, преуспевающим человеком. Мало-помалу Рис начал менять себя под стать тому образу, который носил в голове. Он поступил в вечернюю школу и стал посещать картинные галереи. Он не вылезал из публичных библиотек и ходил в театры, и там, сидя на галерке, внимательно присматривался к тому, как были одеты мужчины из партера. Он экономил на пище, чтобы один раз в месяц сходить в хороший ресторан и понаблюдать, как правильно вести себя за столом. Он наблюдал, учился и запоминал. Он был как губка, выжимающая из себя прошлое и впитывающая будущее. В течение одного короткого года он многому научился, и в его обновленном сознании Глэдис Симкинс, его принцесса, предстала такой, какой и была на самом деле, обыкновенной девчонкой, даже не отвечавшей его теперешним запросам. Он ушел из магазина тканей и устроился продавцом в аптеку, входившую в разветвленную сеть фармацевтических магазинов. К тому времени ему уже исполнилось 16 лет, но выглядел он гораздо старше. Он прибавил в весе и вытянулся. Женщин привлекали его мужественная валлийская красота и быстрый льстивый язык. Он стал весьма популярен в аптеке. Покупательницы специально ждали, когда он освободится, чтобы заняться ими. Он хорошо одевался и говорил на хорошем и правильном языке. Он понимал, что уже достаточно далеко отдалился от Гвента и Кармартена, но все еще был недоволен своим реальным отражением в зеркале. Путь, который он только собирался пройти, был еще впереди. Не прошло и 2 лет, как ему предложили занять должность заведующего аптекой. Управляющий сетью районных аптек сказал тогда Рису: «Это только начало, Уильямс. Трудитесь с полной отдачей, и в один прекрасный день под вашим началом будет уже не одна, а с полдюжины аптек». Рис с трудом удержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Трудно представить, чтобы такая мелочь могла быть вершиной чьих-либо желаний. Школу Рис не бросил. Теперь он изучал торговое дело, маркетинг и коммерческое право. Идти было еще далеко. Созданный им образ располагался на вершине пирамиды, а сам он пока все еще, увы, находился у ее подножья. Шанс подняться выше не преминул подвернуться. Однажды в аптеку заглянул коммивояжер, понаблюдал, как Рис одну за другой уговорил сразу нескольких покупательниц приобрести товары, которые им были совсем не нужны, подошел к нему и сказал: «Парень, ты здесь попросту тратишь свое время. Тебе нужно плавать в озере, а не в пруду». «И что же вы предлагаете?» — спросил Рис. «Я поговорю на эту тему с боссом».